«Да, за это сын мой может дорого поплатиться», — сказала Кристин. Лицо у нее было застывшее и спокойное. Сигюрд ответил, что теперь ведь уж наступила зима, и дороги стали труднопроходимыми. А поскольку у владельцев Ховланда будет время как следует поразмыслить об этом деле, то, может быть, они сочтут более разумным согласиться на то, чтобы Геуте получил Юфрид в жены, раз уж она все равно принадлежит ему. Но если они не сочтут это разумным и захотят мстить за похищение женщины... Господин Сигюрд стал еще сильнее корчиться, еще отчаяннее заскреб в затылке. «Это, кажется, считается оскорблением, которое не может быть искуплено пеней», — сказал он тихо. «Я не очень-то сведущ в этих делах». Кристин молчала. Тогда господин Сигюрд опять заговорил с мольбой в голосе. «Геуте сказал...» Он полагает, что ты с любовью встретишь их. Он говорил, что ты ведь еще не настолько старая женщина, чтобы забыть. Ну, он хотел сказать, что ты ведь добилась того супруга, которого сама желала, понимаешь? Кристин кивнула. «Она самое красивое дитя, какое я когда-либо видел», — сказал Сигюрд искренне. Глаза его увлажнились. — Дурно, что дьявол соблазнил Геута на столь бесчестный поступок, но ведь ты все-таки приветливо встретишь этих двух бедных детей. Кристин снова кивнул. Все вокруг казалось неприютным и серым, когда Геута на следующий день после полудня въезжал во двор усадьбы. Кристин, нагнувшись под дверным косяком, переступила порог дома и вдруг почувствовала, что лицо ее покрылось холодным потом. Она увидела Геута, который помогал сойти с лошади женщине в черном плаще с капюшоном. Женщина была маленького роста и едва доставала юноши до плеча. Геут хотел взять ее за руку и подвести к матери, но она отстранила его и сама пошла навстречу Кристин. Геуте стал здороваться с челядью и отдавать распоряжение тем слугам, которые приехали вместе с ним. Когда он снова взглянул на двух женщин, то увидел, что Кристин, стоя у входа в дом, обнимает девушку. Геуте подбежал к ним с радостным приветствием на устах. В сенях господин Сигюрд обнял его за плечи и отечески похлопал по спине. Старик пыхтел и отдувался после перенесенного волнения. Кристин была поражена, когда девушка подняла к ней свое лицо, такое белое и прелестное, под насквозь промокшим от дождя капюшоном. Она была совсем юная и маленькая, словно ребенок. Тут приезжая сказала: «Я не жду от вас радушного приема, мать Геута, но теперь все двери закрыты передо мною, кроме этой. Если вы, госпожа, пожелаете терпеть меня здесь, в усадьбе, то я всегда буду помнить, что пришла сюда без чести и имущества, но с желанием служить вам и Геуте, господину моему». Кристин взяла девушку за руки и, даже не успев как следует осознать свои слова, сказала: «Пусть Бог простит моему сыну то, в чем он погрешил пред тобою, красивое мое дитя. Войди же, Юфрид, и да поможет Господь вам обоим так же, как я буду помогать тебе, чем только смогу». В тот же миг ей показалось, что она проявила слишком уж большое радушие к этой женщине, которую она совсем не знала. Но вот Юфрид сняла с себя верхнюю одежду. Ее зимнее платье из плотного бледно-голубого домотканного сукна насквозь промокло от дождя у подола и на плечах, где влага пропиталась сквозь плащ. Эта девушка, почти ребенок, держалась с каким-то кротким печальным достоинством. Она очаровательно склоняла свою черноволосую головку, и две толстые, черные, как смоль, косы опускались у нее ниже стана. Кристин ласково взяла девушку за руку, подвела ее к скамье и усадила на самое теплое место около печи. «Ты ведь, наверное, озябла?» Геута подошел к ним и горячо обнял мать. «Матушка, пусть свершится все, что суждено. Приходилось ли вам когда-либо видеть девушку прекраснее моей Юфрид? Она должна была стать моей, чего бы мне это ни стоило, и вы ведь будете очень добры к ней, дорогая моя матушка». Очень хороша была Юфрид, дочь Хельги. Кристин не могла отвести от нее взора. Она была небольшого роста, широка в плечах и бедрах, но ладно и красиво сложена. Кожа у нее была такая нежная и чистая, что Юфрид казалась прекрасной, несмотря на свою крайнюю бледность. У нее были широкие черты лица, но округлые щеки и четкая линия подбородка придавали им особую привлекательность. А рот у нее был продолговатый, с узкими розовыми губами, из-за которых были видны ровные мелкие зубы, похожие на молочные зубки ребенка. Когда она поднимала тяжелые веки, то ее ясные серо-зеленые глаза сияли, словно звезды, под длинными черными ресницами. Черные волосы и светлые глаза, привлекательнее этого Кристин ничего не могла себе представить в человеке. Так думала она с тех самых пор, как впервые увидела Эрлинда. И у большинства ее собственных красавцев-сыновей тоже были светлые глаза при темных волосах. Кристин подвела Юфрид к скамье для женщин и усадила ее рядом с собою. Она скромно и благопристойно сидела среди чужой для нее челяди, ела очень мало и вспыхивала чистым румянцем всякий раз, когда Геута во время трапезы поднимал кубок и пил ее здоровье. А он, сидя на почетном месте хозяина дома, весь светился гордостью и беспокойным счастьем. В честь возвращения сына Кристин в этот вечер устлала стол скатертью и поставила на него две восковые свечи в подсвечниках из позолоченной меди. Геута и господин Сигюрд то и дело пили здоровье друг друга. И старый рыцарь казался все более и более растроганным. Он обнял Геута за плечи и пообещал, что будет ходатаем за него перед своими богатыми родичами и даже перед самим королем Магнусом. Он добьется для него примирения с оскорбленными родственниками девушки, ведь сам он, Сигюрд Эльдьярн, не имеет ни единого недруга, только неуживчивый нрав отца, да его собственное несчастье с женою повинны в том, что он несколько одинок. Под конец Геута вскочил с места, держа в руке рог с вином. «Как он хорош с собою!» — думала Кристин. «И до чего похож на ее отца?» Тот тоже выглядел так, когда бывал слегка навеселе. Он был такой же сияющий, жизнерадостный, окрыленный.